Здравствуйте, друзья, это Роман Энзи, и вы слушаете 6-й выпуск подкаста «Pull Up It». Новым слушателям напомню, что эта серия подкастов посвящена моим и вашим любимым стилям музыки, а именно регги, дэнс-холл, дабстеп и джангл. В этом выпуске вы услышите белорусского дабстеп-диджея Вайбо с волшебным живым миксом. Многим джанглистам этот человек знаком под именем Димдос. Я уверен, им будет вдвойне интересно узнать его космическую, более тонкую оболочку. Этот выпуск является экспериментальным в техническом плане, так как во время записи мы находились в разных странах, и вся работа велась через интернет. В дальнейших выпусках, помимо музыкантов из СНГ, вы услышите и наших зарубежных коллег, которые уже заинтересовались проектом и жаждут удивить российских слушателей. Ну а теперь передаем слово Вайбо. Привет всем, это Вайбо. Вы слушаете подкаст для Pull Up It, который я совсем недавно свел живьем. 40 треков, 2 часа нон-стоп музыки из будущего. Надеюсь, вы все наслаждаетесь позитивными космическими вибрациями различными. Тебя вот Арти спрашивает. Уважаемый Вайбо, на каких лейблах сейчас выпускаются твои релизы? Значит, вопрос касаемо релизов. Все релизы можно будет услышать в новом году, я думаю. Планируется достаточно много музыки и моей собственной, и коллабораций с различными музыкантами, в том числе и с моим очень хорошим другом джазовым музыкантом. И второй вопрос. Кто был музыкантом, который вдохновил тебя написать свой первый трек? Ну, это был не музыкант, скорее меня вдохновила жизнь и вообще сама музыка, и то, как она эволюционировала, и то, как она постоянно двигалась вперед. То есть это скорее даже не музыкант, а группа музыкантов. Большинство из них представлены как раз таки в подкасте. Fake ID интересуется, нравится ли тебе публика в Минске, или тебе более уютно выступать вне границ своего города? Публика очень хорошая, Минская, чуть ли не самая лучшая, и поверьте мне, есть чем сравнить. Игорь достаточно много выступал в разных странах. Минская публика очень честная, у них очень открытые сердца, они очень хорошо реагируют на хорошую музыку, правильно. Это всегда очень приятно, то есть отдача всегда от них очень хорошая. Но это не означает, что мне там где-то еще не уютно выступать. Конечно, везде приятно выступать, где люди узнают музыку, узнают треки, например, или там как-то хорошо реагируют на то, что ты играешь. Следующий вопрос от человека по имени 4 черточки. Очень длинный вопрос, давай его разделим. Не задумывался ли ты о том, что вся клубная история – это мыльный пузырь, и реального развития в действительности не происходит, а применительно к российской действительности происходит в основном всасывание и ничего нового. А также именно послание в основной массе отсутствует. Повторение и копирование Запада в то время, когда итог подобного развития невооруженным глазом виден, ничего концептуально нового. Да какое-то скептическое мнение на самом деле. Говорить о том, что ничего не происходит, это значит не знать того, что происходит на самом деле. Потому что и в России, и в Белоруссии хватает талантливых людей. Мне кажется, это скорее наш дурацкий стереотип совковый, который остался о том, что идет повторение, копирование. Повторение и копирование – это происходит везде в музыке уже давным-давно. Все уже давным-давно придумано, и всего лишь все проходит циклично. И говорить о том, что ничего не двигается, в корне, мне кажется, неверно. Музыка в первую очередь должна быть честной и свободной. И это гораздо важнее. А что ты хочешь нового, либо какое послание ты хочешь вложить в свою деятельность, предложив это людям в виде данного звучания? Что у них останется и заставит задуматься? Послание одно, то что любовь спасет мир. Это так, если вы это не знали, то я вам об этом говорю. Да, это правда. Наша коллега с тобой из Кишинева, диджей Юха, интересуется, планируешь ли ты уйти с головой в дабстеп и больше не крутить джангл дабвайс? Ну, я давно уже ушел с головой в дабстеп. и как диджей, и как продюсер. Но это вовсе не значит, что я заброшу играть, например, Jungle или Device. То есть проект Dim DOS, он как бы существовал, так и будет существовать. Как играл он Jungle и Device, так и будет играть. То есть все вместе спокойно сосуществует и друг друга дополняет. Так, в заключение хотелось бы всех поблагодарить за вопросы, за ваше внимание, за вашу любовь к музыке, которую я играю. Отдельный респект хочется выразить и проекту Пулату в первую очередь, за то, что предоставили возможность записать для них этот огромный подкаст, который, на мой взгляд, лучший из того, что я записывал вообще за всю свою карьеру. И отдельный большущий респект питерским ребятам Бласте и Смоуке. Спасибо вам за вашу музыку, она всегда меня вдохновляла, вдохновляет и будет вдохновлять. Отдельный привет и минской тусовке. Это был Вайбо. Чекайте Pull Up It, слушайте мой подкаст и запомните, раз и навсегда, любовь спасет мир. We'll be right back. We'll be right back. Wow. We'll be right back.

have to do. So I wish it was under a tree, far away from society, where the only truth in me is the soothing sound of my new entity, where my other voice is free and expresses words of plea to return to a stable form of reality that he could be. But I'm inside of that tree, that tree's inside of another tree, the perplexity is infinity, so I will just chill with a spliff. See, I'm inside of that tree, that tree's inside of another tree, the perplexity is infinity, so I will just chill with a spliff. I can run but I can't hide, and I must justify the way I live my life until the day I die. I live within these gates, I cannot go against, so I must see it through. There's nothing left to do, 'cause I can run but I can't hide, and I must justify the way I live my life until the day I die. I live within these gates, I cannot go over gates, so I must see it through. There's nothing left to do. We'll be right back. We'll be right back.